Глава 4. 1. Избавиться от трупа не так уж просто. Если подходить к делу основательно, процедура требует кропотливой работы. Но труды эти не приносили должного признания. Идея с проволочной сеткой принадлежала ему. И хоть это выглядело по-своему нелепо и совершенно непривлекательно, она в полной мере отвечала его задачам. Сетка была прочной и мелкоячеистой, во всяком случае та, которая предназначалась в том числе для защиты от грызунов. Когда тело разлагалось под водой, а это было неизбежно, благодаря мелкой ячейке опасность того, что крупные куски всплывут на поверхность, сводилась к нулю. Мелкие кусочки, которые все-таки выпадали через сетку, шли на корм рыбам или попросту не привлекали внимания. Кроме того, сетка позволяла свернуть компактный тюк, который можно было утяжелить, чтобы тело оставалось на дне канала. Если б не очистные работы 2 года назад, труп никогда не нашли бы. Эта ошибка стала для него уроком. 2 других трупа так и не обнаружили. Он выбрал для них узкие каналы, русла которых очищали крайне редко или вовсе не чистили. К сожалению, мелкие подводящие каналы не годились, поскольку зависели от приливов и при сильном падении уровня воды могли пересыхать. Все эти нюансы следовало держать в голове. Кроме того, это требовало силы и ловкости – погрузить обмотанное тело в байдарку, а затем свалить за борт, не опрокинувшись при этом самому. Он заблаговременно купил 4 рулона никелированной сетки. На разных строительных рынках за чертой города, поскольку там это был ходовой товар. После того, как из канала выловили труп итальянки, следовало быть начеку. В полиции работали не дураки и, должно быть, попросили продавцов обращать внимание на покупателей, которые закупали эту сетку в больших количествах. 2 рулонов хватало на 1 труп, еще 2 должны были остаться про запас. Но теперь и на них появились планы. На этот раз вместо брусчатки он взял металлические блины по 5 килограммов каждый. Он заказал их в интернете в 3 разных магазинах. И включил в заказ 2 грифов, хотя в них не было необходимости, потому что он занимался в фитнес-студии. Но такая покупка вызывала меньше подозрений. Получится довольно глупо, если по какому-то дурацкому стечению обстоятельств труп найдут, и полиция выйдет на его след только потому, что он купил дисков на 50 килограммов без единого грифа. Нет, таких нелепых ошибок следовало избегать. Обернуть в сетку обнаженное тело — задача не из приятных. Кожа стала на удивление рыхлая и утратила всякую упругость. Казалось, в руках у него старый отсыревший хлеб. Это было омерзительно. Приходилось заставлять себя думать о чем-то приятном. Например, о Розарии. Потому что она была первой и так похожа на его жену. Такая же умная и обаятельная, при этом с толикой самоуверенности. Была ли Розария такой же властной и авторитетной, он сказать не мог, потому что в подвале она быстро сломалась и подчинилась. У нее были особенные глаза, такие выразительные. За все время он так ни разу не решился посмотреть ей в глаза. И в конечном счете смог задушить ее только под действием наркотика. Теперь в таблетках не было потребности. Не то чтобы это давалось ему легко, но все-таки лучше, чем 2 года назад. Он заметно продвинулся в своем развитии. Поэтому важно было не допускать перерывов на этом этапе. Он это понимал. С Розарии началось его преображение. И до завершения было еще далеко. Поэтому следовало продолжать, как бы ни было омерзительно и тяжело возиться с трупами. Он положил ей на живот еще 1 диск и в очередной раз обернул сеткой. В общей сложности тюк весил 90 килограммов. Слишком тяжело, чтобы сдвинуть в одиночку. Ему требовалась помощь. 2. Фредди, как умалишенный, пытался откачать девушку, стараясь при этом не сломать ей ребра. Хоть одежда вымокла насквозь и липла к телу, он не ощущал холода. С одной стороны, потому что реанимация требовала немалых усилий, а с другой, Фредди боялся, что убил человека. В темноте он не сразу разобрал, что перед ним девушка. Когда она вдруг налетела на него из-за угла, Фредди рефлекторно вскинул руки и оттолкнул ее от себя. С учетом его положения ему ничего не оставалось, кроме как обороняться. Но если девушка погибнет, едва ли это станет аргументом. В конце концов, кто поверит бездомному? Страх и отчаяние придавали ему сил, о наличии которых он и не подозревал. Внезапно изо рта девушки хлынула вода, и Фредди издал ликующий вопль. Он поспешно перевернул ее на бок и хорошенько приложил по спине. Девушка закашлялась и вновь исторгла из себя массу воды. Впервые в жизни Фредди испытывал радость, глядя, как рвет человека. «Давай, пусть выходит!» — прокричал он и засмеялся. Он не мог ничего с собой поделать, слишком велико было облегчение. Еще бы, он уже видел себя за решеткой. Девушка перестала кашлять, но тяжело хрипела и тряслась в судорогах. Когда Фредди склонился над ней, она вздрогнула и закричала. «Не бойся, не бойся, я ничего тебе не сделаю, я вытащил тебя из воды». Девушка недоуменно вытаращила на него глаза. Очевидно, она еще не вполне соображала. «Где Вивьен?» — были ее первые слова. «Кто?» «Я не знаю никакой Вивьен, и здесь никого больше нет». «Человек. Он столкнул меня в воду», — проговорила девушка и огляделась. Фредди подумал было прикинуться, словно это не он толкнул ее, но потом решил сказать правду. В его жизни и без того хватало вранья. «Прости, это был я. Но это произошло случайно, поверь, я этого не хотел». Девушка таращилась на него, и Фредди не был уверен, понимает ли она вообще, что он говорил. Как же громко стучали у нее зубы. «Случайно?» — переспросила она. Губы у нее посинели от холода, но на щеках уже проступал румянец. «Да, клянусь тебе, тебе нужно в тепло. Ты живешь на лодке?» Фредди без раздумий прыгнул следом за ней и вытащил на берег недалеко от плавучего дома. Теперь девушка лежала на траве рядом с огромной дренажной трубой, проходящей под улицей. Нет, я ищу Вивьен. Да, но где ты живешь? Тебе нужно срочно под горячий душ и переодеться в сухое. И не только тебе, подумал Фредди. Теперь холод в полной мере давал о себе знать. Девушка закашлялась и сплюнула. Фредди помог ей подняться. «Кто вы?» «Меня зовут Фредерик. Я случайно оказался на палубе, и ты налетела на меня». Фредди не мог разглядеть в темноте ее глаза и понять, верит ему девушка или нет. Но она как будто уже не боялась его. «Ты живешь где-то поблизости?» — спросил он снова. «Там, в особняке. Временно». «Хорошо. Пойдем, я тебе помогу». Девушка с трудом поднялась на ноги. Фредди хотел взять ее под руку, но она испуганно отпрянула. «Нет, я сама». Однако больше, чем на два шага, ее не хватило. Она упала бы, если бы Фредди ее не подхватил. «Позволь, я помогу. Я ничего тебе не сделаю». Девушка была слишком слаба, чтобы отказываться от помощи, и не стала больше сопротивляться. Промокшим мешком она повисла на его плече, и вместе они пересекли безлюдную улицу. Фредди задумался на мгновение, как отреагировал бы на такое зрелище случайный патрульный. «Туда», — девушка указала на внушительный особняк, украшенный лепниной. «Дома есть кому позаботиться о тебе?» «Нет, я живу одна. Ох, как же холодно!» Действительно, Фредди как будто тащил на себе мешок со льдом. Он забеспокоился. Может, все-таки стоило вызвать скорую помощь? Как-никак, девушка пару минут пробыла в отключке. Была она просто без сознания или уже заглянула по ту сторону, Фредди не знал. Он отбросил эту мысль. Ему совсем не хотелось объяснять, что он, бездомный, забыл на палубе плавучего дома. Лучше поскорее отвезти девушку в дом. Горячий душ наверняка сделает свое дело. К счастью, входная дверь оказалась не запертой. «Дальше куда?» — спросил Фредди. «Четвертый этаж. Эгберт». «А где лифт?» «Его здесь нет». «Ладно, справимся без него. Я тебе помогу». К тому времени, как они добрались до четвертого этажа, Фредди выдохся, но, по крайней мере, больше не мерз. Ему пришлось по большей части тащить девушку на себе, а она оказалась не такой уж легкой. «У тебя есть ключ?» «Там открыто». «Странно», — подумал Фредди. «Посреди ночи не заперта ни входная дверь, ни дверь в квартиру». Он толкнул дверь и оказался в тесном извилистом коридоре, тускло освещенном настенными светильниками. Вдоль коридора было несколько дверей. «Моя комната в самом конце», — сказала девушка. В этот момент открылась одна из дверей. Загорелый мужчина в одних трусах прошел до соседней двери и, почесав зад, скрылся за ней. Он даже не обратил на них внимания. «Это что, общежитие?» — спросил Фредди. «Бет-ту-бет. Квартира сдается целиком». «Вот как». Дверь в конце коридора была заперта, и прошла целая вечность, пока девушка выудила ключ из кармана джинсов. Само собой, в этом Фредди помочь ей не мог. Наконец дверь была открыта, и с девушкой на плече он вошел в просторную, пышно обставленную комнату. «Где душ?» «В коридоре, куда прошел мужчина». Фредди увидел полотенце на радиаторе, взял его и вывел девушку обратно в коридор. Загорелый мужчина как раз вышел из ванной и в полусне вернулся в свою комнату. И вновь он их не заметил. Фредди завел девушку в ванную. В наличии оказалась как ванна, так и душ за стеклянной перегородкой. «Наполнять ванну слишком долго. Давай, раздевайся скорей». Распорядился Фредди и отрегулировал смеситель, пока не пошла горячая вода. Девушка стояла позади него и возилась с мелкими пуговицами белой блузки, но пальцы ее не слушались. Она в отчаянии взглянула на Фредди. «Давай я помогу. Обещаю не смотреть». Она дрожала и шмыгала, пока Фредди пытался расстегнуть пуговицы. Ему тоже пришлось постараться, потому что пальцы онемели от холода. «Вам тоже надо?» — проговорила девушка. «Да, после тебя. Я принесу одежду из комнаты и буду ждать за дверью». Девушка не двинулась с места. «Ну, чего ты ждешь?» — прикрикнул на нее Фредди и вышел из ванной. Вернувшись в комнату, он открыл кран над маленькой раковиной и держал пальцы под горячей водой, пока не стало больно. В громадном стенном шкафу нашлась кое-какая одежда, аккуратно сложенная и чистая. «Само собой женская, к тому же слишком маленькая», — подумал Фредди, окинув тоскливым взглядом собственную промокшую одежду. Весь свой гардероб он носил на себе. 3. Тяжелая дверь начала бесшумно открываться. Черные металлические пластины местами покрылись ржавчиной, и петли ржавели под действием сырости, но были хорошо смазаны. «Он идет», — прошипела номер 7. «Помни, что я тебе говорила». Вивьен кивнула. Она и без того онемела от страха и не смогла бы заговорить, даже если б захотела. «Он идет, он идет», — эхом разносилось в голове. Человек, который похитил ее и поместил в этот подвал. Человек, который наводил на нее звериный ужас. Номер 7 рассказала о нем и нагнала страху, какого Вивьен до сих пор не испытывала. Она ожидала увидеть монстра, невыразимо жестокого и способного на все. «Помни, что я тебе говорила». Вивьен не могла думать ни о чем другом, кроме правил, о которых рассказала ей номер 7. Она собиралась следовать им неукоснительно, потому что не хотела умирать. «Ты номер 8, я номер 7. Это наши имена, и пользоваться другими нам запрещено. Ты должна исполнять все, что он потребует, все, или мы умрем». Пока она объясняла правила, Вивьен была не в силах отвести взгляд от женщины, что стояла у решетки в камере напротив. Совершенно голая, по всему телу кровоподтеки, на спине кровавые полосы. С ней ужасно обращались, в этом не возникало сомнений. И Вивьен прониклась к ней жалостью. В том числе поэтому она соблюдала первое правило — молчать. «Молчи, и будешь жить», — гласила табличка на каменной опоре. «Молчи, молчи, молчи», — повторяла номер 7, — «или твои слова нас убьют, сначала меня, а потом и тебя». И вот он пришел. Хозяин. Он отворил массивную дверь, которую Вивьен до сих пор даже не замечала в темноте. Когда он шагнул под свет, Вивьен, вопреки всем предостережениям, издала неопределенный звук, в котором не было ничего человеческого. Причиной тому стал ужас, который вызвал у нее облик хозяина. В первый миг Вивьен приняла его за урода, настоящего монстра, но потом поняла, что на нем всего лишь черный гидрокостюм. Лицо было скрыто под маской для подводного плавания, и только рот оставался на виду. «Отойти от решетки», — распорядился он. Номер 7 мгновенно сделала шаг назад. Вивьен и так держалась у дальней стены, что давало хоть какое-то ощущение безопасности. Человек в гидрокостюме выставил перед собой маленький пульт, и двери камер отошли в стороны. Он швырнул в каждую камеру по пакету. «Одеться. Быстро». Пока Вивьен еще только соображала, номер 7 уже шагнула к пакету, достала белый защитный комбинезон из тех, которые носили маляры или криминалисты, и натянула на голое тело. «Шевелись!» — прикрикнул на Вивьен хозяин. Та послушно влезла в костюм и поежилась от холода. «А теперь выходите. Для вас есть работа». Хозяин пошел впереди. Номер 7 послушно последовала за ним и мимоходом глянула на Вивьен. Этим покорным, полным безысходности взглядом она, вероятно, хотела сказать, что Вивьен должна идти за ней. Она двинулась за ними. Впервые с тех пор, как Вивьен очнулась в этом подвале, она смогла выйти из камеры. Девушка не знала, сколько прошло времени. Может, день или два. Впрочем, страх искажал восприятие, и она могла ошибаться. Номер 7 шагнула в открытую дверь, повернула направо и скрылась из виду. На мгновение Вивьен осталась совсем одна, и в голове у нее пронеслась мысль о побеге. Но куда ей бежать? Других выходов отсюда не было. Поэтому она решила, что лучше пока слушаться хозяина и ждать своего шанса. За дверью ее поджидал сюрприз. Вивьен оказалась в полукруглом зале, стены которого были выложены темным камнем. По сводам играли отраженные блики. Посередине, обрамленный с обеих сторон мощеными площадками, тянулся узкий канал. Из брусчатки, как шляпки грибов, вырастали 4 швартовных столба. К одному из них была привязана лодка, байдарка темного цвета с двумя веслами. Вода в канале была черной, как смола. Примерно в 10 метрах канал преграждали решетчатые ворота, Вивьен не могла разглядеть в темноте, что было за ними, но ей показалось, что этот канал впадает в другой, более крупный. Вивьен вспомнила канал перед особняком, где снимала комнату, и подумала о Лене. Интересно, как она? Искала ли ее? Может, даже обратилась в полицию, потому что волновалась? Лени единственная знала о ее исчезновении, и Вивьен возлагала на нее большие надежды. «Нужно погрузить пакет в байдарку», — сказал хозяин и указал на сверток у края площадки, на который Вивьен до сих пор не обращала внимания. «Полезайте обе в лодку и берите с одной стороны, а я с другой», — продолжил он. Номер семь тотчас подчинилась и проворно перебралась в шаткую байдарку, словно проделывала это десятки раз. Вивьен последовала за ней и приблизилась к свертку. Поняла, наконец, что перед ней, и отпрянула. Это был завернутый человек. Стройная, обнаженная женщина, обернутая в тонкую серебристую сетку, так плотно, что бледная кожа на спине проступала шестиугольными сегментами. Вивьен заскулила и попятилась, пока не уперлась спиной в каменную стену. Хозяин подступил к ней и что-то кричал, попеременно указывая то на тело, то на байдарку. Номер семь тоже что-то говорила, но Вивьен их не слышала и была не в состоянии пошевелиться. Мужчина ударил ее наотмашь, после чего схватил за шкирку и толкнул на пол, туда, где лежал труп. «Погрузить!» Только это слово пробилось в сознание Вивьен. Она понимала, что от нее требовалось, но не могла шевельнуться. За время работы она перевидала множество трупов, крови и увечий, и это стоило ей стольких слез, а поначалу и бессонных ночей. Но никогда еще вид мертвого тела не потрясал ее до такой степени, как теперь. «Что я говорю? Или закончишь так же?» Номер семь выбралась из лодки, подползла на четвереньках к Вивьен, обняла ее и стала гладить по спине. Защитные костюмы при этом сминались и похрустывали. «Ты должна мне помочь. Одна я не справлюсь, и тогда он снова меня накажет. Прошу, не дай этому случиться». Прикосновения и слова возымели действие. Вивьен немного успокоилась и безумие отступило, готовая в подходящий момент обрушиться с новой силой. В конце концов, номер семь помогла ей перебраться в лодку. Из-под сетки торчали ноги женщины. Номер семь взялась за одну, Вивьен за другую. Хозяин тем временем подталкивал тело со стороны головы. Проволочная сетка царапала о каменный пол. Так, понемногу, они перетаскивали тело через борт байдарки, и когда нижняя половина перевесила, оно свалилось внутрь. Лодка качнулась, Вивьен уселась назад. Тело теперь лежало на спине поперек лодки. Вивьен поняла, почему оно было таким тяжелым. К телу проволокой были примотаны гантельные диски. На груди, на животе и бедрах. Но лицо оставалось открытым, и Вивьен узнала женщину. Это была Яна. Она снимала комнату, в которой теперь жила Лени. «Так не пойдет», — сказал хозяин. «Нужно уложить ее посередине». «Помоги», — попросила номер семь. Но потрясение оказалось слишком велико. Вивьен пыталась как можно дальше отодвинуться от тела, пока не уперлась спиной в корму лодки. При этом она слышала собственный голос, повторяющий: «Нет, нет, нет», и не в силах была остановить это. «Ты должна помочь», — потребовал хозяин. «Нет, нет, нет». Чья-то ладонь хлестнула Вивьен по лицу. Боль обожгла левую щеку. Номер семь подступила почти вплотную и взглянула на нее. «Что такое?» — спросил мужчина. Похоже, тронулась рассудком. Номер семь взяла Вивьен за подбородок, приподняла ей голову и посмотрела в глаза. «Ты еще с нами?» Вивьен воспринимала все так, словно это происходило где-то в отдалении, и совершенно ее не касалось. «Не вздумай отъезжать, ты нам еще нужна». «Тебе нельзя», — начал было хозяин, однако номер семь резко его оборвала. «Закрой рот! Или ты думаешь, у тебя получится лучше?» Она снова ударила Вивьен по лицу. «А ты возьми себя в руки или отправишься следом за ней». Четыре. Лени впустила к себе в комнату незнакомого мужчину. Более того, мужчину, который сначала столкнул ее в воду, а затем спас, во всяком случае, так он утверждал. Лени оставалось поверить ему на слово. Последнее, что запомнила Лени, как свалилась в канал и над ней сомкнулась вода. В тот момент она уже распрощалась с жизнью. Фредерик Ферстер, так представился ее спаситель, сидел на полу, прислонившись к радиатору отопления. Он кутался во второе покрывало, его одежда сохла на батарее отопления. К сожалению, в такую теплую погоду та едва грела. Несколько минут назад Фредерик вернулся из ванной. Он дрожал от холода, в то время как Лени уже отогревалась под теплым одеялом. Само собой, нельзя было просто так выставить бедолагу, пока не просохла его одежда. Это даже не обсуждалось. В конце концов, он вытащил ее из воды. Если бы не он, Лени сейчас лежала бы на дне канала. «Что вам нужно было в плавучем доме?» — спросила она, глядя в стену. Закутанная в одеяло, девушка не видела своего собеседника. Фредерик ответил не сразу. Казалось, он обдумывал, говорить ему правду или нет. «Я кое-кого разыскивал», — сказал он наконец. «Серьезно? Я тоже». «Вивьен?» «Да. Вы ее знаете?» — у Лени зачастил пульс от волнения. «Нет. Просто ты уже называла это имя». «Вот как», — разочарованно проговорила Лени. «А вы кого ищете?» «Не знаю, стоит ли тебе говорить». «Вы не обязаны?» «Пойми меня правильно, просто...» «Скажем так, это может прозвучать странно и пугающе». Лени повернулась на бок и примяла одеяло, чтобы видеть Фредерика. «Страшнее, чем перспектива утонуть?» Он сухо рассмеялся. «В каком-то смысле. Я разыскиваю убийцу». Затем Фредерик поведал ей невероятную историю о том, как стал свидетелем убийства, при этом убийца тоже его увидел и начал охоту уже на него. Он также признался, что вот уже несколько месяцев как живет на улице, потому что его фирма разорилась, а сам он потерял все деньги. Во время своего рассказа Фредерик то и дело посмеивался, но Лени чувствовала, что он таким образом лишь пытается скрыть уныние. В завершении мужчина рассказал, как его избили и ограбили двое бездомных, когда он попросил их о помощи, и как с того момента он шел по следу предполагаемого убийцы. Он видел, как человек в байдарке повернул к Айленау, но не увидел, где тот остановился. В конце концов, Фредди решил осмотреться среди плавучих домов. К тому времени, как столкнулся с Лени, он уже обыскал другие лодки, но так никого и не нашел. Когда Фредерик закончил, повисло молчание. Он тупо смотрел перед собой, словно ему самому не верилось в то, что он рассказал. Лени не знала, как задать вопрос, который ее занимал. Но его, конечно, следовало задать. Этого требовала ее природная отзывчивость. Где вы собираетесь ночевать сегодня?» Фредерик, все так же, глядя перед собой, пожал плечами. «Найду какое-нибудь место. Спал же я где-то эти 3 месяца». «То есть на улице?» Он кивнул, и лицо его стало каменным. «Нет, я не могу этого допустить. В конце концов, вы спасли мне жизнь». «Да, но перед этим я же подверг твою жизнь опасности. И все-таки, у вас мокрая одежда, а вы замерзли. Этой ночью вам нельзя спать на улице». «И что ты предлагаешь?» На этот раз Фредерик взглянул на нее. «Ты ко мне даже на «ты» обратиться не можешь, не говоря уже о том, чтобы спать со мной в одной кровати». «Это и не потребуется. Здесь есть свободная кровать». Лени рассказала о телефонном разговоре, услышанном в комнате Вивьен. «Не знаю, надолго ли она сняла комнату. Может, только на эту ночь, а может, больше. Но сегодня точно не вернется. Думаю, тебе стоит переночевать там». Фредерик внимательно ее выслушал и кивнул. «Признаюсь, звучит неплохо. Мне и в самом деле не стоило бы сегодня выходить. Думаешь, прокатит?» Лени кивнула. «Здесь постоянно новые лица, и даже если тебя поймают, это не проблема. Я знаю владельца, и если поговорю с ним, возможно, он даже позволит тебе пожить здесь подольше». «Нет-нет, ни в коем случае. Я не хочу ни для кого быть обузой», — запротестовал Фредди. «Кажется, ему принадлежит плавучий дом, где мы встретились. Думаю, этот человек довольно состоятельный, и вряд ли ты станешь для него обузой». Фредерик недоверчиво нахмурил брови. «Секунду. Я правильно понял? Человеку, который сдает здесь комнаты, принадлежит еще и плавучий дом?» «Так он сказал». Лени видела, как Фредди что-то прикидывает в уме. «Напомни, почему ты пряталась в шкафу, когда услышала тот телефонный разговор?» «Как я уже говорила, до этого в той комнате жила моя подруга Вивьен, но на вечеринке она познакомилась с миллионером и спонтанно перебралась к нему. По крайней мере, так я поняла из записки, которую она подсунула мне под дверь». «Но сама ты в это не веришь». Лени помотала головой. «Это показалось мне странным. А из Инстаграма я узнала, что Вивьен якобы отправилась в Амстердам, хотя она об этом ни разу не говорила. Я волнуюсь за нее, поэтому пробралась в ее комнату, и в этот момент появилась новая квартирантка». «Этот миллионер, с которым познакомилась Вивьен, это тот, о ком я думаю?» — спросил Фредди. «В записке ничего такого не было. Она лишь написала, что он живет на лодке». «Но вывод вполне очевиден. Итак, ты решил разыскать ее в плавучем доме». Лени высвободила руку из-под одеяла и взяла сережку с прикроватной тумбы. «Да, потому что нашла это в шкафу в ее комнате. Вивьен сама говорила, как дорожит ею, и мне показалось странным, почему она ее не ищет». «Ты понимаешь, что это значит?» — с серьезным видом спросил Фредерик. Лени кивнула. «Нам следует обратиться в полицию». Фредерик покачал головой. «Мне нельзя идти в полицию. Бездомному все равно никто не поверит, тем более с такой нелепой историей. К тому же, я кое-кому задолжал денег, и лучше бы мне знать, где я». «Тогда я пойду одна». «И что ты скажешь? Ты даже не знаешь, может, эта твоя подруга действительно поехала в Амстердам. У тебя есть хотя бы ее номер?» Лени помотала головой. «Мы познакомились, когда я только поселилась здесь». «А в Инстаграм ты ей писала?» «Там можно писать сообщения?» «Само собой. Дай-ка свой телефон». «Сейчас я...» Лени хотела встать и поискать телефон, но потом вспомнила, куда в последний раз клала его. В задний карман джинсов, которые надела перед выходом вместо несуразной юбки. Она вскочила и подхватила с пола мокрые джинсы. Телефона не было. «Ох, только не это!» — — в отчаянии проговорила Лени. «Что такое?» «Телефон пропал. Наверное, он сейчас где-то на дне канала». 5. Ночь стояла ясная и тихая. Сейчас, около 3 часов ночи, в благополучной части квартала Винтерхуде едва ли можно было кого-то встретить, в особенности на каналах в стороне от улиц. Он мягко и бесшумно погружал весло в воду, и байдарка медленно скользила по каналу. Главное — не поднимать ряби. Для того, кто всю жизнь плавал в байдарке, это не составляло проблемы. Вода была его стихией, его другом. Она удерживала его и защищала, и принимала от него то, что требовалось скрыть. По обеим сторонам от узкого канала Гольдбек росли деревья, и густая листва дополнительно укрывала его от ненужных взглядов. Ему не нужен был даже налобный фонарь, так хорошо он ориентировался среди водных артерий города. Случайному зеваке нужно было подойти к самому берегу, чтобы увидеть его, и такого до сих пор не случалось. Между его ног лежало тело. Чего им стоило погрузить его в байдарку? Новенькая как будто совсем свихнулась. Впрочем, этого следовало ожидать. В конце концов, в первый раз даже ему это стоило больших усилий. Труп сам по себе вызывал омерзение, а тонкая проволочная сетка врезалась в плоть, разделяя кожу на сегменты, так что зрелище было не из приятных. Возможно, к следующему разу стоило придумать что-то другое. Если предварительно обернуть тело пленкой, достаточно плотной, это решило бы проблему. Во-первых, не придется больше видеть эту рыхлую кожу и лицо, а во-вторых, под водой от трупа точно ничего не отделится. Но будет ли тело в этом случае разлагаться? Вода и без того замедляла гниение, и если тело будет еще и герметично упаковано, могут возникнуть проблемы. Он решил изучить этот вопрос по возвращении. Несмотря на труп между ногами, ночная прогулка доставляла ему удовольствие. Конечно, утром скажется недосып, однако оно того стоило. Это ощущение уединенности посреди большого города было ему на пользу. Он все чаще подмечал, как ненавистен ему город со всеми его обитателями, и все меньше хотелось иметь дело с людьми. Он вынужден был признать, что боится их. Они докучали ему, вселяли в него неуверенность, отнимали его жизненное пространство и душевные силы. Город отравлял ему жизнь. Вместе с тем сбежать он не мог, разве что на короткое время. Он добрался до Визендам. Это был критический момент, поскольку даже в ночное время по мосту двигался транспорт, а у самого берега располагалось отделение полиции номер 33. Оттуда канал был виден как на ладони, а в каких-то из окон всегда горел свет. Он проплыл вплотную к левому берегу, где располагалось здание полиции, и старался по возможности держаться под прикрытием низко нависающих ветвей. Он двигался очень медленно. Листья и ветки с шелестом скользили по его лицу, голове и по бортам байдарки. Сердце учащенно забилось, и волнение проявляло себя внутренним жаром. По крайней мере, на мосту не было прохожих, а из проезжающих машин его не могли увидеть. Когда мост остался позади, он вздохнул с облегчением. Теперь можно было не опасаться. Канал с обеих сторон обступала густая растительность, и путь его лежал вдоль особняков и садовых участков. Спокойно и неторопливо он миновал озеро Штатпаркзее, проплыл под Зюдрингбрюке и, наконец, повернул в узкий Бармбекер-Штахканал. Кроны деревьев почти смыкались над каналом, образуя навес. Когда остался позади главный ремонтный цех Гамбургской транспортной компании, он причалил к левому берегу. 5 минут просто сидел и озирался. Недавний случай с бездомным заставил его задуматься. Эти бестолочи слоняются по городу в любое время. И хоть они по большей части пьяны, ничего не стоят как свидетели, а полиции избегают словно черт ладана, следовало соблюдать осторожность. Чтобы скоротать ожидания, он раздумывал, стоит ли продолжать поиски бездомного. Казалось, это не имело смысла. Никто его не знал, и если он до сих пор не обратился в полицию, то уже вряд ли это сделает. Впрочем, это может подождать. Решение зависит не только от него. Удостоверившись, что поблизости никого нет, он выбрался из байдарки. Медленно и без лишнего шума погрузился в воду. Гидрокостюм защищал его от холода. Ухватившись за борт, он прижал байдарку к берегу и принялся раскачивать. Затем уперся руками в край и налег всем своим весом. Тело сползло к нему, и лодка накренилась. Он взялся за сетку, крепкие неопреновые перчатки это позволяли, и подтянул сверток к себе. Байдарка набрала воды, и тело перевалилось через борт. Он сделал глубокий вдох и нырнул. Утяжеленное тело увлекло его на дно канала. Вода была слишком грязная, чтобы разглядеть хоть что-то даже при свете дня. Тело ударилось о дно и замерло. Он пошарил вокруг. Береговые участки в большинстве своем укреплялись камнями. Вот и здесь он нашел несколько расшатанных булыжников. Веса гантельных дисков хватило бы, чтобы удержать тело на дне, но, как гласит народная мудрость, раз хорошо, а два лучше. Поэтому он дополнительно придавил тело камнями, которые смог сдвинуть. При этом ему пришлось дважды выныривать, чтобы набрать воздух, прежде чем он покончил с этим делом. Он не стал влезать в байдарку из воды. Вместо этого выбрался на берег, подтащил ее к себе и уже оттуда забрался внутрь. Он решил проплыть обратно по каналу Гольдбек, причем не торопясь. Она дожидалась его дома и, наверное, снова пребывала в плохом настроении. 6. Когда Йенс подошел к невзрачному дому, входная дверь открылась, и ему навстречу вышла женщина примерно 30 лет с короткими светлыми волосами. За ней следовал мальчик лет 4 с пестрым рюкзаком на спине. Поскольку накануне Йенс допоздна наводил справки, он сразу узнал женщину. «Силки Зайдель?» — спросил комиссар, постаравшись придать голосу приветливый тон. Обычно ранним утром это давалось ему непросто, а сегодня еще тяжелее. Красное вино не для него, Йенс это знал. Следовало остановить Ребекку, когда в ход пошла вторая бутылка. Но Ребекка то и дело подливала вино в бокалы. В итоге каждый выпил по бутылке, и это не могло пройти бесследно. Голова гудела и, казалось, была набита ватой. А если прибавить к этому боль в мышцах после пробежки, то день начинался вполне себе паршиво, и настроение можно было назвать скверным. «Да», — отозвалась женщина, недоверчиво глянув на него, и придержала сына. Йенс показал удостоверение и представился. «У вас найдется несколько минут?» — спросил он. «Я отвожу ребенка в детский сад. К 8 он должен быть там». Йенс взглянул на часы. «Через 10 минут». «Да, детский сад здесь за углом». «А потом у вас будет время?» «А в чем дело?» Прежде чем ответить, Йенс бросил взгляд на мальчика, и женщине этого оказалось достаточно. «Да, я поняла», — произнесла она без всякого воодушевления. Я вернусь через 10 минут, и потом у меня будет примерно час перед работой. Хорошо. Этого более чем достаточно. «Ты настоящий полицейский?» — спросил Леон Зайдель, во все глаза глядя на Йенса. «Конечно. Меня еще называют «Грязным Гарри».» Слишком запоздало Йенс понял, что мальчик 4 лет вряд ли видел этот фильм. «Кто такой Грязным Гарри?» «Так, просто прозвище». «А у тебя есть прозвище?» «Не. Меня зовут просто Леон. Это значит лев». «Ты выглядишь как лев?» «Как это?» К такому вопросу Йенс не был готов. Так что ему пришлось срочно выкручиваться. «Ну, потому что у тебя светлые волосы, и я вижу, какой ты сильный». «Когда я вырасту, тоже стану полицейским», — сказал Леон. «Правда? И почему?» «Потому что они умнее злодеев и в конце всегда побеждают». «Да уж, если б», — подумал Йенс, но был рад, что хотя бы в этой возрастной группе его профессия пользовалась уважением и признанием. Пройдет 10 лет, и этот малец будет называть его легавым, показывать средний палец и бросаться в него камнями, подобранными с мостовой. «Нам пора», — прервала разговор мама Леона. «Хорошего дня!» — крикнул Йенс им вслед. Мальчик обернулся и помахал ему с лучезарной улыбкой. Дожидаясь возвращения Силки, Йенс задумался, почему сам никогда не испытывал желания завести детей. Наверное, здорово было бы иметь такого вот сына. Можно что угодно оставить после себя в этом мире. Ничто из этого по своей ценности не могло сравниться с ребенком. Потому что ребенок несет в себе и передает дальше то, что составляет самую суть человека. «Интересно», — подумал он, — «Ребекка способна иметь детей, несмотря на ограничения?» Йенс понятия не имел, откуда взялись эти мысли. Он списал это на затуманенный похмельем рассудок. Не прошло и 10 минут, как Силки Зайдель вернулась. Она выглядела напряженной, но для большинства людей это было нормальное состояние, когда приходилось иметь дело с полицией. «Простите, если вам сейчас неудобно», — сказал Йенс, — «но дело не терпит отлагательства». Силки покачала головой. «Если речь о моем бывшем муже, удобно никогда не бывает. А речь ведь о нем?» «Да. Я по поводу Фредерика Ферстера». «Ну а как же иначе?» Силки открыла входную дверь. «Кто на этот раз на него пожаловался?» «Никто». «Это что-то новое». В ее голосе сквозило презрение, а может, просто раздражение. Ничего удивительного. В конце концов, они были в разводе, и ей приходилось в одиночку растить сына, в то время как бывший супруг жил на улицах Гамбурга. Должно быть, между ними произошло нечто серьезное, но Йенса это не интересовало. Он приехал, чтобы выяснить, где искать Фредди. Если тот действительно видел, как застрелили Оливера Киннета, и убийца за ним охотится, он, Йенс, должен был разыскать его первым. Они поднялись на 2-й этаж, и Силки открыла дверь в квартиру. «Только у меня не убрано», — предупредила она. «Ничего мне не привыкать». Силки предложила ему сесть за небольшим столом на кухне. Хоть с завтрака осталась немытая посуда, в целом все было вполне опрятно. Во всяком случае, на кухне. У Йенса обычно все выглядело намного хуже. Он принадлежал к тому типу людей, которые принимаются за уборку только когда не остается чистой посуды. Силки бросила ключи на стол и с тяжким вздохом опустилась на стул. «Простите, но я так устала от постоянных проблем бывшего мужа». «Часто вам приходится сталкиваться с ними?» «Чаще, чем хотелось бы. Такое впечатление, будто он задолжал всему свету. А поскольку у него нет собственного адреса, люди приходят ко мне». «Как он оказался в долгах?» «У него была фирма, Технологии в сфере безопасности дешево закупались на Востоке и с накруткой продавались в интернете. Какое-то время все шло очень хорошо, до определенного момента, которого я не застала. А после Фредерик начал работать в долг. Некоторое время он еще сводил концы с концами, но потом все рухнуло. Впрочем, тогда мы уже были в разводе. Для нее как будто было важно подчеркнуть, что она ушла от мужа не в тот момент, когда он оказался на мели. И, опережая ваш вопрос, нет, его фирма не стала причиной развода. Фредерик мне изменял. Печально слышать. Силки сухо рассмеялась. Вы не поверите, но мне тоже. Нет, серьезно, Фредерик замечательный человек, и я была уверена, что проживу с ним до конца своих дней. Но эти легкие деньги в интернете... Он как-то изменился. Йенс не знал, что сказать на это. Он терпеть не мог банальных фраз. Силки вдруг взглянула на него. «Грязный Гарри, значит?» «Простите, я...» Сказал, не подумав. «Нет, я не о том. Я читала тогда про вас». «А кто не читал? И, признаться, я устал от постоянных упоминаний об этом». «Леон от вас в восторге». «У вас очень смышленый ребенок». Наконец-то Силки улыбнулась, и напряжение немного спало. «Да, в этом он пошел в отца. Фредерик умный, хоть сейчас в это непросто поверить». «А почему вы его разыскиваете?» Йенс лишь упомянул, что ее бывший муж, возможно, стал свидетелем убийства, и теперь крайне важно взять у него показания. Говорить о том, что за Фредди охотится убийца, показалось ему лишним. «Значит, сам он ничего не натворил?» «Ничего такого, что относилось бы к нашей компетенции. Вам неизвестно, где его можно найти?» «Может, он предпочитает какие-то определенные места. У вас есть возможность связаться с ним?» Силки покачала головой. «У него нет телефона, и я не знаю, где он обитает. Он заходил 2 дня назад». «Сюда? К вам?» «Да, и вел себя как-то странно. Я это только теперь поняла. Фредди просился переночевать, и было такое впечатление, будто он чего-то боялся». «Но вы не позволили ему остаться». Силки поджала губы и вновь помотала головой, но даже не попыталась оправдаться перед Йенсом. Впрочем, она и не должна была. Его это не касалось, и наверняка у нее имелись причины отказать бывшему мужу. «Он не сказал, куда пойдет?» «Нет, я и не спрашивала». «А как насчет его родных? Родители, братья, сестры?» «Он и у них набрал долгов и не вернул. В сущности, ему пришлось со всеми порвать, и теперь он нигде не может показаться». Йенс не знал Фредерика Ферстера, но в этот момент ему стало жаль этого человека. Сам он всю жизнь был одиночкой, даже в юности, и одиночество его не угнетало, если время от времени он мог бывать с людьми, которые ему нравились. Однако Йенс сам сделал такой выбор, в то время как Фредди явно имел другие планы на жизнь. И теперь вынужден был в полном одиночестве бродить по руинам своей судьбы без какой-либо надежды на помощь. «Бедняга», — подумал Йенс. «Значит, помочь вы мне не сможете», — попытался он в последний раз. «Если бы я знала, как...» Йенс положил на стол визитку. «Позвоните, если Герр Ферстер вдруг объявится. Как я уже сказал, ему нечего бояться. Во всяком случае, с моей стороны». Силки проводила его до двери. «Он в опасности?» — спросила она. «Этого нельзя исключать», — честно ответил Йенс. В этот момент он понял по ее лицу, что для Фредди не все так безнадежно. Силки тревожилась за бывшего мужа.